Линда выглядела смущенной, но и крайне серьезной. «Понимаешь», — сказала она так, словно колебалась, продолжать или нет. «Когда мне было лет 16, бабушка однажды спросила, не погадать ли мне на будущее. Я взяла и согласилась. Она несколько раз раскидывала гадальные кости, на то и на это, всякое разное. Судя по описанию Линды, это была сугубо здешняя штука. У нас я с такими никогда не сталкивался. Между прочим, насчет тебя она предсказала совершенно точно». Линда посмотрела лукаво. «Главным мужчиной в твоей жизни будет военный, офицер. Только не вполне мне понятный, словно даже и не немец». Она опустила глаза. «Наверное, я к тебе еще потому и пришла сама в первый же вечер, что эти ее слова вспомнила». «А что? Подходит», — сказал я. «Наверняка никогда не видела советской военной формы». «Откуда? Она и в немецкой разбиралась плохо». «Ну а лягушка-то тут при чем?» Линда посерьезнела. А потом она сказала: «А главной опасностью в твоей жизни станет лягушка. Три раза бросаю кости, и всякий раз выходит то же самое. Не могу сказать, в чем тут дело, но главной опасностью в твоей жизни станет лягушка. Я сама не понимаю, в чем тут секрет, но лягушек с тех пор стараюсь обходить десятой дорогой. У бабушки никогда не было ни ошибок, ни промашек». «Ни черта не понимаю», — сказал я, чуть поразмыслив. «Бабушка твоя, сдается мне, была старушка серьезная и не удержался от улыбки. Особенно хочется верить, что я все же и есть главный мужчина в твоей жизни. Но вот лягушка... С какой такой стати она станет главной опасностью в твоей жизни? Читал я в каком-то журнале, где-то в Южной Америке водятся лягушки, которые выделяют ядовитую слизь. Местные индейцы ею смазывают наконечники стрел, а потом убивают и животных на охоте, и врагов на войне. Но в Европе-то ничего подобного нет. Не сошла же ты с ума, чтобы ее вытащить из террариума и старательно облизать?» «Я сама ничего не понимаю, Теодор. Но бабушка бросала кости три раза, и каждый раз выпадала лягушка. Хорошо еще, они мне в жизни почти не попадались». «Да уж, ребус», — сказал я. «Вообще-то в прорицателей я вполне верю. Я же тебе рассказывал парочку случаев. Только вот иногда прорицания получаются настолько темными, что их не понимают и сами прорицатели». «Я знаю», — сказала Линда. «И обхожу лягушек десятой дорогой, мало ли что». «Да ну их», — сказал я, обнимая ее за плечи. «Мало их, раз в 100 лет на дороге и попадаются. Пошли». И мы пошли дальше. Прошло не так уж много времени, и Линда совершенно успокоилась, повеселела. Лягушки нам больше не попадались. Впрочем, как и озера с болотами. Зато в зеленой траве стали все чаще попадаться первые здешние весенние цветы, похожие на наши подснежники, но не в точности. Как они называются, я не знал. Линда, как оказалось, тоже. «Самые плохие оценки в школе», — призналась она, — «у нее были по ботанике и зоологии. У меня, впрочем, тоже. Хорошо, что на экзаменах в военное училище этих предметов и близко не было». Линда собрала букетик, а один цветок, самый большой, воткнула мне в левый карман гимнастерки, чего я, конечно, препятствовать не стал. Сказал ей: «Завидую». «Чему?» «А вот всему этому», — сказал я, показывая вокруг. «Трава, цветочки. Там, откуда я родом, в это время, в апреле, еще случается, снег по колено лежит». «Ах, вот как!» — воскликнула Линда, притворно хмурясь. «Значит, это ты туда меня собираешься увезти? В края, где в апреле лежит снег по колено?» «Ну, во-первых, не каждый же год», — сказал я. «Какая зима выпадет? А во-вторых, я сам из этих мест уехал подростком и с той поры жил исключительно в городах. А они у нас есть, и не маленькие. А вот лето у нас часто очень даже жаркое. И весной по лесам столько цветов. Ты таких в жизни не видела». «Ага. И ты, конечно, собирал букет девушкам». «Да нет», — сказал я чистую правду. «Когда я вошел в надлежащий возраст, уже не жил там, где росли лесные цветы. Покупать букет приходилось». «Линда». Я заглянул ей в лицо. «Так ты поехала бы?» «Не знаю. Тихо сказала она, опустив глаза. Честное слово, не знаю. Теодор, я еще не вполне привыкла к тому, что происходит. Иногда еще боюсь, что проснусь, а ничего этого нет. Тебя, мундира русской гвардии, всего остального. «Все это есть», — сказал я, — «и будет. Война, конечно, еще не кончилась, но тебе она ничем не грозит, только мне». «Не смей так говорить». Линда вскинула на меня сердитые глаза, и в них вновь мерцали золотистые искорки. «И даже думать так не смей». И продолжила гораздо спокойнее. «Ты доживешь до конца войны, тебя не убьют и даже не ранят. Я не стараюсь тебя приободрить, Теодор, и говорю чистую правду. Я так вижу, значит, так и будет». Я крепко обнял ее, так чтобы чувствовала. Это не сон, и я есть. Не целовал. Просто стоял, крепко обняв Линду, прижав к себе, чувствовал, как бьется ее сердце. И был невероятно счастлив от того, что она есть. От того, что ночью мы вновь будем любить друг друга до одурения и полной опустошенности. От того, что ей следует верить, и я доживу до конца войны, даже не раненый. И в голове вертелся один единственный вопрос, самый важный сейчас. Неужели это и в самом деле моя будущая жена и мать моих детей? Линда вдруг резко высвободилась из моих объятий, встала, напряженная, как струна, глядя в сторону передовой. Ее лицо стало сосредоточенным, чуточку бледным, а золотистые искорки в больших серых глазах мерцали ярче. Не знаю, сколько времени это продолжалось. Потом она словно бы расслабилась, золотые искорки потускнели, лицо приобрело обычный здоровый цвет. «Что, Линда?» — спросил я почему-то шепотом. Она улыбнулась, ничуть не принужденно. «Мне было очень хорошо, и я расслабилась, почти не смотрела. К нам идут люди, они уже менее чем в километре. Идут со стороны передовой. 10 человек. Цепочкой». «Кто?» — спросил я уже громче. «Они не похожи на врагов, от них нет угрозы. Скорее уж они рады и веселы, что возвращаются к своим. Но это только 9 касается. С 10-м сложнее. Угрозы от него не исходит, но пышет такой ненавистью, злобой». Она зябко перевернулась. «Они идут быстро. Скоро будут здесь». 9 веселых и 1 пышущий злобой. Это вполне укладывалось в некую прекрасно знакомую схему. И все же. Береженого Бог бережет. На войне этому правилу нужно следовать особенно ревностно. Ходит же в Сибири с незапамятных времен поговорка. «Самый опасный зверь в тайге — это человек». Без труда, высмотрев подходящую толстую ель, способную полностью укрыть Линду от самых внимательных взглядов с той стороны, я взял Линду за плечи и легонько подтолкнул туда. Она поняла, укрылась за стволом, но глянула на меня чуточку недовольно, словно я делал какую-то ошибку. Я встал за другую ель, расстегнул кобуру, которую давно уже на немецкий манер таскал слева на животе. Да простят меня ревнители уставов, но так гораздо удобнее. Пистолет можно достать быстрее, не закорючивая руку назад. Вынул надежный, хорошо пристреленный Вальтер, доставшийся от того одноглазого эсэсовца, в недобрый для себя час попавшего мне на мушку в Польше. Снял с предохранителя. Патрон и так всегда был у меня в стволе. И стоял, держа пистолет дулом вверх, напряженно всматриваясь в зеленую стену леса. И через несколько минут расслабился полностью. Сунул пистолет в кобуру, они показались между деревьев. 1 маск-халат, 2-й, 3-й. Мазуров шел первым, за ним Савушкин, за ним Тимохин. А вот 4-й выглядел совершенно иначе. Долговязый бородатый экземпляр в синем мундире Кригсмарине с солидным набором золотых шевронов на рукавах, без фуражки. Его фуражку нес шагавший следом Колька Жиган. Руки, как языкам полагается, связаны за спиной. Морда и в самом деле пышет лютой злобой. Так и сожрал бы всех без соли и без хлеба. Дробыш несет солидный черный портфель, туго набитый, явно из натуральной кожи, с затейливой монограммой золотого цвета. Ага, невеста у нас с приданным. В званиях вермахта, люфтваффе и СС я разбирался прекрасно, а вот в военно-морских почти что и нет. Очень уж редко попадались мне моряки. Но, судя по роскоши шевронов и золотистым дубовым листьям на козырьке фуражки, это не мичманок или боцман, это даже не лейтенант. Повыше чином будет. Молодцы ребята. Когда переднему, Мазуру, оставалось до меня 10 метров, я нарочит неторопливо вышел из-за дерева. Ничуть не боялся, что они пальнут по мне сгоряча. Не те ребята, чтобы палить сгоряча, тем более в полностью очищенном от немцев лесу. Трое передние, правда, тут же вскинули автоматы, но сразу же опустили и не замедлили шага. Узнали черти. Когда нас с Мазуровым разделяла какая-то пара шагов, я поднял руку жестом регулировщика оруда. «Трамвайный контролер! Ваши билетики, граждане!» Они остановились, уже шеренга вместо цепочки. Мазуров, офицер опытный, прекрасно уловил неуставную интонацию и ответил в тон. «Билетиков не имеется, а вот штраф заплатить готовы», и кивнул на немца. Я осмотрел его с головы до ног. Китель кое-где испачкан чем-то вроде засохшей блевотины. Но самое интересное было не это, а висевший слева на кителе наградной знак. Не нужно быть особенным знатоком регалий Криксмарины, чтобы понять, с кем судьба свела. Венок из лавровых листьев, а поверх него не только нацистский орелик, но и силуэт подводной лодки. И борода. Она у подводников считалась особым шиком. С месяц назад мы уже с такими хлестались, и у многих были такие знаки. В конце войны флот союзников устроил жесткую блокаду немецким портам, а их самолеты засыпали минами все морские подступы. На берегу оказалось изрядное количество моряков. Командование Кригсмарины из них формировало сводные батальоны, как правило, превосходящие по штатной численности обычные немецкие. Так у нас обстояло со штрафниками. И бросало в бой. И морячков из экипажей надводных кораблей, и морскую пехоту, а в последнее время и подводников. Вот с подводниками мы тогда и сцепились. С одной стороны, потери они несли огромные. В точности, как наши моряки, когда их на Ленинградском фронте послали в бой в качестве обычной пехоты. А кто бы моряков, что наших, что немецких, учил пехотному бою? С другой же стороны, главное было не допускать их до рукопашной. Вот тут они дрались как черти. Автоматы за спиной, штык-ножи, кортики, саперные лопатки. Сам я не видел, но летом 45-го рассказывал один командир роты. На Зиеловских высотах на его роту поперли в психическую атаку такие вот гаврики. В полный рост, без единого выстрела. Пьянющие. Вместо «Хайль Гитлер» — маты-перематы, все этажи с чердаком. Так вот, его солдаты побежали. Конечно, не все. Трудненько оказалось этот драп остановить, а потом и выиграть рукопашную. «Неужто все-таки отловил генерала, Коля?» — спросил я. «Хотя, конечно, адмирала, но все равно. Выглядит авантажно». «На ступенечку не дотягивает. Вот невезение». Грустно ответил Жиган. «Ничего, война еще не кончилась. Главное, аккуратненько взяли, как в аптеке». «Действительно», — сказал Мазуров. «У них там, километрах в нескольких отсюда, еще один лесочек с проселочной дорогой и минимальным движением. Смотрим, катит 901-й Хорьх, без всякой охраны. В машине только водитель Мариман, а на заднем сиденье этот гусь. Ну, водитель был нам ни к чему». Мы его сразу списали в неизбежные потери. А гуся взяли вместе с портфелем. Целый капитан Цурзея, по-нашему капитан первого ранга. Начальник штаба сводного морского полка. Они как раз его напередок перебрасывают. «Ушли чисто?» «Конечно», — сказал Мазуров. «Отогнали машину 2 километра назад, где у нас была еще одна неизбежная потеря прикопана». Посадили на заднее сиденье, нацепили на него капитанский пояс с кортиком и кобурой, сожгли машину аккуратненько. Контрразведка у немцев уже не та, части сборные, прокатит. Он уставился поверх моего плеча с нескрываемым удивлением. Только теперь отвлекся на окружающее и увидел, что его орелики с тем же удивлением таращатся на Линду, стоявшую от нас 5 метров и демонстративно полуотвернувшуюся. Всем видом давала понять, что не собирается, как рядовой и положено, слушать разговор офицеров, наверняка касавшиеся военных тайн. Ну, конечно, они все видели ее у моста, а Мазуров еще и у меня в доме. А уходили они в поиск до того, как она оказалась в рядах, получила форму и красноармейскую книжку. У Мазурова вдруг стало лицо человека, сделавшего гениальное открытие. Я никогда не считал себя великим знатоком человеческих душ, а уж мыслей не умел читать вовсе, но нетрудно было поставить себя на его место. Майор Седых берет в машину немку-беженку, чего никогда прежде не делал. Но объяснение этому подыскать можно. Потом она объявляется хозяйкой в его доме. Тоже есть объяснение, вполне житейское, будничное. Но потом она вдруг появляется в советской военной форме, а это уже никак в житейско-бытовые версии не укладывается. В глазах Мазурова светилось понимание. Непосвященный, конечно, во все детали этой истории, он явно сделал неверный вывод. А вот дальше рассуждал строго логично. Уж, коли так все обстоит, девушка, несомненно, наша разведчица. И майор Седых, как начальник дивизионной разведки, пусть и временный, встречал ее в условленном месте. Понятно, уверовав в свои дедуктивные способности, ни единого вопроса не задал. Ну, конечно, туго понимал насчет военных тайн. «Вы что же?» — сказал я с некоторым удивлением. «Днем переходили?» «Ночью, конечно», — сказал Мазуров. «Просто с этим гусем случилось что-то вроде припадка. Лежал, блевал, пен пускал. Орал, что у него ноги отнялись. И точно. Всякий раз, как ставим на ноги, кувыркается, словно ноги у него ватные. Будь это на немецкой стороне, мы бы его непременно на себе поперли. А здесь, на нашей, решили не трогать. Вдруг затянется. А гусь важный, живое дополнение к портфелю, в котором много интересного. Час поздний, но нашли мы ему доктора на передке. Уколы какие-то делал, порошки в рот сыпал. Он нам рассказал, как это на латыни называется, но у меня сразу из головы вылетело. Если по-русски, какой-то там истероидный синдром, отрезка перемены обстановки и своего социального статуса. Я один раз нечто похожее наблюдал. В общем, дали мы ему отлежаться. Доктор посоветовал. «Они ж все чуточку психи», — сказал Колька Жиган, уловив паузу в нашем разговоре. «Сидят под водой в этих консервных банках, а главное, чуть что деваться некуда. Лупят по ним глубинными бомбами, а они и из паршивого пистолетика отвидеть не могут. Со мной в Сандомире, в палате для выздоравливающих, лежал один морячок с подлодки. Так и неизвестно, что его на сушу занесло». Он и порассказал про их житье-бытье. Бррр. Его нешуточно передернуло. Я б с ними не поменялся. «Ничего, вполне оклемался», — сказал Мазуров. «Доведем до места, мы ему мундирчик почистим, фуражечку напялим. Коля молодец, сберег». «Неужто я не понимаю?» — ухмыльнулся Жиган. «Такого гуся начальству надо представлять при полном параде. Товарного вида больше». «Ничего, товарищ майор, если мы документы вам отдадим сразу, а самого представим через часок, когда приведем божеский вид, побреем и даже одеколончиком побрызгаем. У него там в портфеле роскошный флакон с парусником на этикетке. Мы понюхали. Приятно воняет». «А пожалуй», — подумав, сказал я. «Обычно этих приводят в обтрепанном виде. Сделайте уж из этого плакатного красавца. Только вот один нюансик. Представлять его будете уже не мне. Пока вы по немецким тылам шатались, многое изменилось. И дивизионная разведка полностью укомплектована, и постоянный начальник у нее есть. И имейте в виду, в штабе дивизии сидит полковник Зимин из разведки армии. Как прилетел слушать Сабитова, так и сидит, вас дожидается. Так что имейте в виду, никаких кубанок, сапог гармошкой и прочих отступлений от уставной формы одежды». Не любит Зимин этой, как он выражается, махновщины. Разнос устроит, несмотря на ваш ценный трофей. «Спасибо, что предупредили, товарищ майор», — серьезно сказал Жиган. «Пока не сталкивались, но наслышан. Формалист тот еще». «Выслушал Сабитова и ждет нас», — сказал Мазуров с видом человека, кое о чем догадавшегося. «Товарищ майор, разрешите на два слова». Явно постарался оказаться подальше от Линды. Теперь составил о ней определенное мнение и считал своей, но все же посторонней в невеликом звании, точнее, без всякого звания. Мы отошли от разведчиков метров на 10, но Мазуров все равно понизил голос. «Мимо вас, товарищ майор, эта информация все равно не пройдет, я знаю. Дело даже не в трофее. Главнее, что мы оттуда принесли. Немцы совершенно не подозревают о концентрации наших танков на левом фланге. Никаких особых мер противотанковой обороны не принимают. Вторую линию обороны, правда, оборудуют. Ну, так они же ее всегда при любой возможности оборудуют». Вот и у Сабитова те же сведения. Мы переглянулись и прекрасно поняли друг друга. «Значит, скоро», — сказал Мазуров. «Да уж наверняка», — поддакнул я. «Разрешите идти?» «Идите», — кивнул я. Они построились в прежнем порядке и бесшумной цепочкой втянулись в лес, с тем же любопытством украдкой бросая взгляды на Линду. А она, посмотрев им вслед, подошла ко мне с совершенно безмятежным лицом. «Я же говорил, Теодор, это свои, не считая этого. С какой злобой он на меня смотрел?» «Все, что ему осталось», — хмыкнул я. «Ну что, пошли не спеша назад? Времени ни много и ни мало, в самый раз». «Пошли», — сказала Линда. «Спасибо за прогулку, Теодор. Было так чудесно. Когда еще такая безмятежная выдастся?» Я подозревал, что не скоро, учитывая, что немцы ничего не знают о наших танках. Учитывая, что полковник Зимин безвылазно сидит в штабе дивизии, а комплектование дивизии завершено. Похоже, в самом скором времени предстоит еще одна прогулка. Далеко не такая мирная и приятная. И уж, безусловно, без Линды рядом. И ведь не подвело чутье. Ни маленький военный опыт, ни меня, ни Мазурова, ни еще многих. Через 4 дня бабахнуло. Разумеется, после 3-часового совета у комдива, где было обговорено все, что следует обговорить. И постарались предусмотреть все, что можно предусмотреть. Как я и думал, в наступление шла не просто наша дивизия, а армия. И мне предстояло привычное дело — заставить немцев поверить, что именно их левый фланг будет направлением нашего главного удара. Ну, это нашинская игра, правила знаем. О потерях думать не полагается, задача ясна, как летний рассвет при безоблачном небе. Что тут расскажешь? Только кратенько. На том самом совете у комдива я узнал, что мне на сей раз придется взаимодействовать с доставленным уже штрафбатом — 700 человек. Я ведь упоминал мимоходом, что численность штрафбатов и штрафных рот сплошь и рядом отличалась от штатной. Так что в штрафбате могло оказаться и 700 человек, а в роте — человек 250. Специфика подразделений. Невозможно предсказать заранее, сколько народу за конкретный отрезок времени угодит в штрафники. Откровенно говоря, со штрафниками я любил взаимодействовать больше, чем с кем-нибудь еще. Творческий метод, как выразились бы вы, писатели, у них был простой и незатейливый. Вперед, вперед и только вперед. Шаг назад — пуля в спину от своего же командира. Залег — то же самое. Жестоко? Но такова уж война. Да и подавляющее большинство штрафников угодили туда отнюдь не за переход улиц на красный свет, а за гораздо более тяжелые художества. В конце-то концов, первыми штрафбаты придумали немцы, а мы подхватили идею лишь через несколько месяцев. Операции, подобные нашей, всегда обставляются с максимальной убедительностью, чтобы немцы быстрее поверили и стали играть под нашу дирижерскую палочку, а не под свою. Поэтому делалось все, что возможно, даже, пожалуй, с некоторыми перехлестами. Но кашу маслом не испортишь. 3 зеленые ракеты, и отлаженная мясорубка завертелась. Сначала, чуть ли не набреющим, над нашим флангом пронеслись 3 тройки Ил-2 и горбатые. Как они это умели, добросовестно утюжили и передний край немцев, и их вторую линию обороны. А там, не давая немцам передышки, заработала наша артиллерия. Причем 2/3 ее было сосредоточено против их левого фланга. Тоже поработали неплохо. Дым и пламя. Ну, а потом настала наша очередь. Минного поля немцы то ли не успели поставить, то ли не нашлось должного количества мин. У них на нашем участке, по данным разведки, скверновато обстояло со всевозможными боеприпасами. Что нам было только на руку. У нас недостатка не было, особенно в моем батальоне и у штрафников. Сначала я послал в атаку все свои 7 полугусеничных бронетранспортеров, набитых бойцами, как трамвай пассажирами в час пик. Один, какая-то уцелевшая от бомбежки и артобстрела сука, подбила из панцерфауста, но угодила в капот, а он здоровенный. И пока мотор помаленьку загорался, солдаты успели выскочить. Стрелка, и второго, уже вскинувшего на плечо трубу фауста, срезал пулеметчик, и штурмовая группа, человек примерно из 100, оказалась в немецком окопе. Ну а потом подошли остальные и штрафники. Выдвинулась моя артиллерийская батарея и пулеметная рота. И пошли мы ломить, как шведы под Полтавой, дойдя в конце концов до второй линии немецкой обороны, прорвав и ее в 2 местах. Сколько времени прошло, не знаю. В таких случаях никогда за временем не смотришь. Однако настал момент, когда моему радисту стали поступать долгожданные донесения из других участков. Купились немцы, как уже был не раз. Поверили, что мы и есть ударный кулак. И стали стягивать свои, стоявшие против нас, подкрепления, изрядно оголяя свой левый фланг, оголяя помаленьку. Но мы и тогда не сбавили напора, чтобы не дать им ничего переиграть. Мы были ударным кулаком, главные силы и точка. А потери? Как всегда, мы обязаны были потери не считать. И когда стало ясно, что немцы безнадежно увязли, стянув свои главные силы вокруг того, что они считали нашими главными силами, последовало то, ради чего все было и затеяно. На немецкий левый фланг пошла лавина брони. Впереди самоходки, и это была разумная предосторожность. На левом фланге оказались 3 королевских тигра. Видимо, все, что немцы смогли наскрести. Против нас они их не бросили, придержали в резерве. Мы об этих «тиграх» знали заранее от группы Сабитова. И теперь выдвинули навстречу нашим, явно не подозревая, что впереди идут зверобои. А они на счет раз сделали из королевского «тигра» дохлую кошку. Что и сейчас случилось. И наши танки пошли в прорыв. Когда 152-миллиметровый снаряд зверобоя попадает королевскому «тигру» под башню, это надо видеть. Впрочем, и в лобешник получается тоже неплохо. В общем, танки пошли лавиной, а следом пехота с орудиями в боевых порядках. Когда немцы спохватились, было уже поздно бросать отвлекшиеся на нас войска навстречу танкам и атакующей дивизии. Успели только те, что были ближе всех к месту прорыва. Но это уже им могло помочь, как мертвому при парке. Только не подумайте, что это была веселая прогулка. Немцы дрались отчаянно. Не в этом бою. С месяц назад мне пришлось видеть стоявший в чистом поле наш танковый батальон. В полном боевом порядке, как они шли в атаку, так их всех до одного немцы и сожгли фаустпатронами. А танковый батальон, между прочим, 27 машин. Это тоже надо было видеть. Ко второй половине дня немцы начали отступать. В спешке, но организованно, без малейших признаков драпа. Видимо, они уже поняли, что не удержатся, и уходили туда, где километров в 12, по данным авиаразведки, успели возвести солидные инженерные сооружения, за которые явно и собирались зацепиться. Лихим прорывом их было не взять. Нам со штрафниками пришлось еще пообщаться с 2 батальонами того самого сводного морского полка, прикрывавшими отход. Но уж на сей раз мы выставили вперед все имевшиеся в наличии пулеметы. Подключили нашу батарею, и до рукопашной их не допустили. Правда, и без нее, когда все кончилось, оказалось, что я потерял примерно 1/4 батальона и еще 2 броневика. Полугусеничный трофейный и наш, 64-й. Штрафники в живой силе потеряли и того больше. Такие операции, как наша, дешево не даются. Располагавшийся километров в 5 от передовой главный город, ГАУ, то есть по-нашему областной центр, немцы сдали без боя, что было на них чуточку не похоже. Обычно за крупные города они старались держаться до последнего. А город был крупный, по нашим данным, 1070 населения, с изрядным числом старых каменных зданий, где сам Бог велел устроить опорные пункты. Но мы давно уже поняли, не тот немец пошел. На берлинском направлении, куда и шли Конев и Жуков, они дрались отчаянно, цепляясь за каждую кочку и уж тем более укрепление. А вот на других направлениях случалось по-всякому. Словом, в город мы вошли осторожно, выслав по нескольким направлениям моторизированную разведку. Но где-то через полчаса обнаружили, что он немецкими войсками оставлен. И снова знакомая картина. Чуть ли не из каждого окна жилых домов свисают разнокалиберные полотнища, импровизированные белые флаги. Ни единого цивильного немца на улицах. В одном месте, правда, выскочил из переулка гитлер-югендовский щенок лет 13 и нацелился в наш танк из Фауста. Вот только Фауст у него не сработал. То ли был неисправен, то ли этот сопляк не умел с ним обращаться. Хотя штука простейшая. Наши солдаты их набрали столько, что порой, забавы ради, постреливали вдали от начальства. А однажды рыбу глушили вместо гранаты. И вы знаете, ведра два собрали. Щенка наши, конечно, поймали. И что с ним было делать? Отобрали Фауст. Кто-то забрал на память висевший у него на поясе кинжал Гитлер-Югенда. Оборвали с форменной рубашки все нацистские причиндалы. Приурезали пару раз по шее и погнали домой, рявкнув. «Нах, фатер-мутер! Ферштейн!» И началась обычная после большого боя и взятия большого города деловитая суета. Подсчет потерь в живой силе и технике, расквартирование. Впрочем, с последним особых хлопот не было. В таком городе найдется немало школ, кинотеатров и других общественных зданий, где можно разместить немало солдат. Да и для техники будет вдоволь места. Два полка с артиллерией, конечно же, стали налаживать за северной окраины города линию обороны. Немцы, как уже говорилось, сидели километров в 12, но таков уж порядок. Квартирьеров мы сюда, разумеется, выслать не успели, слишком быстро вошли в город. Так что заняться этим пришлось командирам подразделений. Хорошо еще, что у меня был не полк, но все равно. Часа 2,5 пришлось мотаться по городу на двух виллисах разведвзвода, пока не устроил всех вместе с техникой, часто сверяясь с картой. Везде, где я проезжал, видел обычные хлопоты. Разъезжают грузовики, танки и санитарные машины. Проходят пешие, повсюду тянут провода полевых телефонов. Присобачивают на стены указатели, хозяйство такого-то. В таком большом городе без этого не обойдешься. Один раз пересекся с Серегой Чугунцовым. Он куда-то спешил на двух набитых его ребятами виллисах. Ну, конечно, в таком городе работы по его линии было немало. Не то, что в той дыре, где я недолгое время комендантствовал. Махнули друг другу на ходу, крикнули «Живой? А то!» и разъехались, радуясь, что оба живые. Поскольку на этом служебные заботы кончились, весь день до вечера, как водится, будет отведен на обустройство. А время детское, 16:30, можно было подумать и о том, как немного выпить. После той мясорубки, что творилось с утра, пользительно, чтобы легонько успокоить нервы. Не нами придумано, не на нас и кончится. Да и Вася Тычко, мастер на все руки, должен был подыскать где-нибудь на окраине маленький тихий домик для нас четверых. Вроде того, который мы утром покинули. Наверняка навсегда. Опель Адмирал ожидал меня, где и условились, возле памятника какому-то рыцарю в латах. Не исключено, что королю. Поверх шлема у него красовалась явно королевская корона, обруч с зубцами. Никакой памятной доски при нем не имелось. Видимо, подразумевалось, что каждый истинный немец должен и так эту историческую персону знать с малолетства. Я распахнул дверцу, с удовольствием плюхнулся на мягкое кожаное сиденье и, блаженно откинув голову на спинку, прижался к ней затылком. Линда смотрела на меня сияющими глазами, но без малейшей тревоги. Ну да, сама ж предсказывала, и я ей верил. «Линда», — сказал я, перекатив голову в ее сторону. «Ты случайно не знаешь, что это за хмырь в латах?» «Конечно, знаю», — сказала она, словно бы даже чуточку обиженно. «По истории у меня как раз были отличные отметки. И в городе этом я не раз бывала. Это Генрих Птицелов». Ну, я его смутно помнил. Что-то из раннего германского средневековья. А прозвище получил за то, что любимой его забавой было ловить птиц в силки. Странно только, что ни одна жертва его охотничьей страсти присутствия на монументе не удостоилась. «С нашими воевал?» — деловито спросил Вася Линду. «Ни разу». «Ну, тогда пусть стоит», — великодушно разрешил Вася. «Вася», — сказал я, — «что там у нас с запасами?» Он понял мгновенно и ответил лихо. «А когда это у нас не было запасов, товарищ майор? Прикажете маленький дастархан соорудить?» «Именно что маленький», — сказал я, откидывая столик. Он проворно извлек бутылку коньяку из тех старых трофейных запасов, наполнил два стакана, один почти до краев, другой на палец, для Линды. Себе, разумеется, не налил, субординацию понимал четко. Ординарец в присутствии командира пить не должен, разве что уж выйдет какой-то особый случай. И четко просекал неписанный статус Линды, пусть и носивший солдатские погоны. Ну, насколько я его знал, вечером потихоньку наверстает. Скорее всего, с кем-нибудь из корешей из разведвзвода. Я принял у него бутерброды, первым делом передал один Линде. Мелькнула мысль. А вдруг ей будет неприятно пить за взятие нами немецкого города? Нет, преспокойно взяла стакан. Быть может, ей было по душе, что и этот город остался целехеньким. Сколько развалин повидала. Я медленно вытянул полстакана, откусил микроскопический угол от бутерброда. Снова, как множество раз, медленно отпускало сумасшедшее напряжение боя. Я верил Линде, но все равно. Пройти через такое, сжечь сколько-то сантиметров нервов. «Что там с домом, Вася?» — спросил я, прикончив стакан. «Все в ажуре, товарищ майор. Не на окраине, но и не в центре. Двухэтажный. Малость побольше того, где мы и последний раз жили. И хозяева имеются, но не похоже, что от них будет беспокойство. Старик со старушкой, божьи одуванчики. Перепугались, конечно, оба. Старикан мне даже приволок глобус и парочку географических атласов. Кое-как объяснились на пальцах. Указки там у него, карты. Я так понял, всю жизнь географию преподавал. Доказывал мне, что он человек совершенно мирной профессии. Ну и ладно, пусть живет. Я ему показал, что вы мне в записной книжке еще когда написали. Не сказать, чтобы обрадовался, но трястись, как овечий хвост, перестал. Ничего, прикормим, повеселеет. «Ну, тогда поехали к твоему географу», — сказал я. «В самом деле, прикормим, по-немецки поговорим, повеселеют. Первый раз, что ли?» Действительно, я ему давненько уж написал в записной книжке несколько немецких фраз. «В вашем доме на какое-то время остановятся на постой советские военнослужащие. Вам не будет причинено никакого вреда. Извините, война». Линда вдруг спросила каким-то непонятным тоном. «Теодор, у нас есть минут 20 свободного времени?» «До самого вечера», — сказал я. «А что?» Ее голос стал прям-таки умоляющим. «Теодор, можно я совсем недолго посмотрю ратушу? Мало того, что это памятник архитектуры, это еще и историческое место. Там в 81-м канцлер Бисмарк выступал перед магистратами, депутатами Ландтага и дворянами округа. Это историческая речь, о ней во всех учебниках написано. Говорят, конференц-зал сохранился в полной неприкосновенности. И кресло, и кафедра, с которой выступал канцлер. Отец рассказывал, что еще при Веймарской республике туда пускали экскурсии, а при нацистах перестали». Ее голос прям-таки звенел от волнения. «Я бы посмотрел совсем недолго. Теодор, если можно». «Пожалуйста», — пожал я плечами. «Свободного времени у нас столько, что девать некуда. По крайней мере, сегодня». Ее очаровательное личико прямо-таки просияло. Она подалась ко мне. Но в последний момент покосилась на Васю с Кузьмичом и воздержалась от вещественных выражений благодарности. Я подумал. В конце концов, и мне не мешает чуточку развеяться после всего сегодняшнего. Побачим, что там за зал и кафедра, с которой выступал железный канцлер. «Кузьмич», — сказал я, — «ты случайно не знаешь, где ратуша?» «Чего ж не знать», — буркнул он. «Проезжали мимо, когда по городу с Васей колесили. Найду». «Вот и давай туда». «Если пустят», — сказал Вася. «Это как?» — спросил я с живым интересом. «Что ты опять выведал, всезнайка?» «Да ничего особенного, товарищ майор», — сказал Вася. «Это памятник архитектуры, громадное здание в 3 этажа. Причем самого, что ни на есть, канцлерского назначения. Там и комдив разместиться может, и штаб дивизии, и, говорят, еще дивизионная разведка, и радисты. Очень удобный домина. Вот Линда говорит, даже зал для заседаний есть. А потому, едва мы сюда вошли, там саперы шуровать начали, чуть ли не всей ротой. Надо же как следует проверить, не подсунули ли чего фрицы. Не военторг там будет дислоцироваться в конце концов». «Действительно», — сказал я. Между прочим, этот прием в отечественную первыми пустили в ход как раз мы. Оставляя Киев, заложили несколько мощных зарядов в те здания, которые, по всем расчетам, немцам приглянутся для размещения многолюдных и серьезных учреждений. Они и приглянулись. А когда наши об этом узнали от разведки? Радиомины Бекаури. Слышали? Ну вот. Лежит она себе, никого не трогает, а потом из Москвы посылают короткий радиосигнал. И срабатывает она, голубушка, в лучшем виде. Многих солидных бобров немцы тогда не досчитались, в том числе в довольно высоких чинах. Солидные были здания, а остались от них одни руины, а под руинами всякая немецкая сволочь, не из простых свиней свиньи. Ну вот, а потом немцы, отступая с нашей территории, этот метод переняли. Тоже, если удавалось и было время, минировали здания, про которые имели основание думать, что мы там разместим не самые несерьезные учреждения. Так что ничего удивительного, что в ратуше сапер в немалом количестве. «Ну, посмотрим», — сказал я. «Саперы должны уже там 3 часа работать, если не больше». «Линда, этот исторический зал на каком этаже?» «На первом». «Шансы есть», — сказал я. «Саперы, как правило, всегда начинают с подвалов и идут снизу вверх. Будем надеяться, что уж первый-то этаж они успели проверить, если их там чуть ли не вся рота. Часовых, думаю, пока выставлять не будут. Но уж если выставили, ничего не поделаешь, Линда. Не видать тебе исторического зала». «Я понимаю», — сказал Линда. «Но все же так надеюсь, что получится. Так хочется посмотреть». Отец говорил, там висит прижизненный портрет Бисмарка и огромная картина, как раз и изображающая его выступление. «А что? Я бы тоже посмотрел», — сказал Вася. «Интересно. Бисмарк все-таки не Гинденбург какой-нибудь. Читал я его мемуары перед войной, потом пригодилось для политинформации. Он закончил только 7 классов, а потом ремесленные, но по натуре был из книгачеев. Видимо, примером послужил его деревенский дед. Еще в 40-м у себя на мотоциклетном заводе стал комсоргом цеха. Политинформации вел. Доклады о международном положении делал. В общем, хоть и псковский, скобарь, а парень начитанный. Ратуша оказалась и в самом деле огромным 3-этажным зданием, довольно красивым, украшенным массой того, что у нас лет через 20 после войны стали называть архитектурными излишествами. И, по-моему, совершенно зря. Причем большая часть украшений, барельефов и прочего носила явно военную символику. Рыцарские доспехи, щиты со всевозможным оружием и знаменами и тому подобное. Башенки, балконы с фигурными перилами, еще что-то. И по сейчас не знаю, как называется, но красиво. Линда пояснила, ратушу заложили в честь победы во франко-прусской войне. Как раз 10-летию этой победы и посвящалась. Но против этой войны я ничего не имел. Наоборот. Во-первых, французы, которым тогда прусаки здорово накидали, до того 2 раза в том столетии к нам вторгались, не поленившись переться чуть ли не через всю Европу. В 812-м, когда прусаки, кстати, были нашими союзниками. И в Крымскую кампанию, да и в гражданскую строили интервенцию. Во-вторых, о чем известно гораздо меньше, в прусской армии были не просто наши военные наблюдатели. Работал и русский медицинский отряд под началом знаменитого хирурга Пирогова, получившего потом от кайзера Железный крест. Кузьмич затормозил у крыльца, каменного, высокого, широкого, с роскошной лестницей, на вершине которой сидели высокие каменные орлы. Не поганые нацистские, а старые, кайзеровские. Возле крыльев стоял додж 3/4, А возле него курили, прислонив к каменным балясинам лестницы миноискатели, четверо саперов. Что-то это все не походило на ударную работу. Пожалуй, она и в самом деле подошла к концу. Мы с Васей и Линдой вылезли. Завидев меня, саперы побросали окурки и вытянулись. Троих я смутно помнил, а четвертого хорошо знал. Старший сержант Мохов. Три раза проверял нейтралку на предмет мин, перед тем, как моим разведчикам предстояло уйти на ту сторону. «Вольно, орлы!» — сказал я и повернулся к Мохову. «Что, закончили?» «Да почти, товарищ майор. Наверху осталось еще помещение 4. Капитан Сомов там. Вы не к нему?» «Да где-то так», — сказал я и первым стал подниматься по лестнице. Мохов меня не остановил, не сказал ничего насчет того, что посторонним запрещено. И мы смело вошли в распахнутую дверь, покрытую потемневшими резными панелями. В огромном вестибюле часового не наблюдалось. «Ну, где тут твой исторический зал?» — спросил я Линду. В путеводителях старых времен республики писали, что налево. А сама вдруг свернула в коридор направо, вялой, неуверенной походкой, все ускоряя шаг, подняв на уровень груди ладони с растопыренными пальцами. Вася недоуменно посмотрел вслед, но я-то уже хорошо знал эти симптомчики. Золотистые искорки в огромных глазах, нехорошая бледность, бисеринки пота на лбу и висках. Ничего еще не понимая, кинулся следом. Вася тоже явно ничего не понимал, но не отставал. Миновав несколько дверей, обычных деревянных, с какими-то канцелярскими надписями, Линда остановилась перед железной, чуть приоткрытой, с аккуратной табличкой. «Отдел секретной документации. Посторонним вход строго воспрещен». Повернула ко мне бледное лицо. «Теодор, там смерть». Вася с похвальной быстротой навел на дверь свой шмайсер. «Это не поможет». Бледно улыбнулась ему Линда, тенью обычной своей улыбки. «Тут другое. Она спрятана, смерть. И там ее столько».